«На эти вопросы вам придется ответить, миссис Уилсон», — сказал я как можно более участливо. «Они требуют объяснения». «Неужели вы думаете, что мне есть что скрывать?» — вызывающе спросила она, опять сев прямо и очень отчетливо, хотя и с акцентом, выговаривая каждое слово. «Да, я действительно ненадолго уезжала. Да, на туфле действительно была кровь. Я знала, что мужа убили. Тейлор приходил ко мне в связи с его смертью. Теперь вы довольны?» «Все это мы знали и без вас», — возразил я. «Нам нужны объяснения». Она опять встала и сердито сказала: «Мне не нравится ваш тон. Я отказываюсь подчиняться». «Дело ваше, миссис Уилсон», — перебил ее Нунен. «Но тогда мы будем вынуждены пригласить вас с собой в полицию». Она повернулась к нему спиной и, набрав полную грудь воздуха, выпалила: «Когда мы ждали Дональда, раздался телефонный звонок. Звонивший не захотел назваться. Дональд, — сказал он, — отправился к женщине по имени Дина Брент с чеком на $5000. Он дал мне ее адрес, и я решила поехать туда и подождать мужа в машине. Приехав, я увидела Макса Тейлора, которого знала в лицо. Он подошел к дому Дины Брент, но внутрь заходить не стал. Постоял и ушел. Затем из дома вышел Дональд и зашагал по улице. Меня он не заметил, да и я не хотела попадаться ему на глаза. Я решила поехать домой, чтобы опередить его. Только я включила зажигание, как раздались выстрелы. Дональд упал. Я выскочила из машины и бросилась к нему. Он был мертв. Я совершенно потеряла голову. Тут появился Тейлор. Он сказал, что если меня здесь обнаружат, то сочтут убийцей, и заставил сесть в машину и ехать домой. По ее щекам катились слезы, а в глазах была настороженность. Она пыталась понять, как я воспринял ее историю. Я промолчал. «Вы удовлетворены?» «В общем, да», — сказал Нунен. Теперь он стоял сбоку от нее. «А что вам сегодня?» — говорил Тейлор. Он уговаривал меня молчать. Голос у нее ослабел и стал каким-то невыразительным. «Если кто-нибудь узнает, что мы с вами там были, — говорил он, — одного из нас, а то и обоих, заподозрят в убийстве. Ведь Дональда застрелили, когда он выходил от женщины, которой принес деньги». «А откуда стреляли?» — спросил шеф. «Не знаю. Я видела только, как Дональд упал». «Стрелял Тейлор?» «Нет», — быстро проговорила миссис Уилсон. Она приоткрыла рот и положила руку на грудь. «Я не знаю. Вряд ли. Ведь он сказал, что не стрелял. Я понятия не имею, где он в этот момент находился. Уж не знаю, почему, но эта мысль ни разу не приходила мне в голову». «А что вы думаете теперь?» «Может быть». Шеф весело подмигнул мне, и не одним глазом, а всем лицом. «Выходит, вы не знаете, кто вам звонил?» — спросил он, возвращаясь к началу разговора. «Он не назвался». «А по голосу вы не узнали?» «Нет». «А какой у него был голос?» Он говорил шепотом, как будто боялся, что его услышат. Я его с трудом понимала. «Шепотом, говорите?» Шеф широко разинул свою огромную пасть. Плотоядно сверкнули, утопая в складках жира, его маленькие зеленые глаза. «Да, хриплым шепотом». Шеф захлопнул пасть, разинул ее вновь и веско сказал: «С вами говорил Тейлор». Женщина вздрогнула и перевела широко раскрытые глаза с шефа на меня. «Значит, это был он!» — вскричала она. «Это был он!» Когда я вернулся в гостиницу, в холле меня уже ждал младший кассир Роберт Олбери из Первого национального банка. Мы поднялись ко мне в номер, заказали воды со льдом, выпили разбавленного шотландского виски с лимоном и гранатовым соком и спустились в ресторан. «А теперь расскажите мне про эту дамочку», — сказал я, когда мы принялись за суп. «А вы ее еще не видели?» — спросил он. «Пока нет. И ничего про нее не слышали? Только что она мастер своего дела». «Это точно», — согласился он. «Думаю, вы ее увидите. Сначала вас постигнет разочарование, зато потом...